Кроме того, он, возможно, читал и медицинские книги из библиотеки отца. Как перед многими одаренными юношами Средневековья, перед ним стояла задача овладеть всем доступным ему знанием. Но поначалу это было непросто. Сколько ни бился его отец, Моше рос беззаботным ребенком и был безразличен к учению. Равнодушный к уговорам и уловкам раби Маймона и даже к его гневу и наказаниям, мальчик, если верить одной из самых ярких легенд о жизни молодого Рамбама, часто сбегал от отца и прятался в пустом женском пределе синагоги, где никому бы не пришло в голову его искать. Здесь он изливал душу перед Господом, прося у него помощи в своих несчастьях, которые многие, наверное, объясняли тем, что Моше был сыном простой женщины, дочери мясника. Юноша взрослел, но по-прежнему не мог похвастаться большими успехами в учении. Даже отец отчаялся в нем. Согласно той же легенде, однажды у раби Маймона лопнуло терпение, и он сгоряча воскликнул: «Ты рожден для самой низкой жизни». Эти слова глубоко ранили сердце впечатлительного мальчика, и он сжался от страха. Как гласит предание, а многое из того, что рассказывают о молодости Рамбама, не более чем предание, ставшее мифом. Услышав приговор отца, который показался ему непреложным, мальчик сбежал из дома. Его долго искали, и родня, и другие евреи, но так и не нашли. Многие думали, что он не отыщется никогда. Прошло несколько лет, и измученный угрызениями совести раби Маймон смирился с потерей сына. Целыми днями он был погружен в изучение Торы и Талмуда, но в один прекрасный день случилось невероятное. После молитвы в большой синагоге Кордовы прихожане увлеченно слушали блестящую проповедь незнакомого раввина. Голос у раввина был весьма юн, а его лицо и плечи скрывал талит, молитвенное облачение, которым часто покрывали себя те, кто держал перед общиной речь на священные темы. И когда под восхищенный шепот собравшихся проповедь закончилась, юноша снял талит, и оказалось, что это Моше, блудный сын раби Маймона. Тогда ему было не больше 10 лет. Это лишь одна из бесконечного числа историй, и многое в ней вполне может соответствовать реальным событиям. Однако те, кто убежден в ее истинности, никогда не упоминают о том, что едва ли мальчик мог носить талит до достижения возраста бар-мицвы, а также о том, что описываемые в ней события слишком невероятны. И все-таки, сколь недостоверна ни была бы эта легенда, ее передавали из поколения в поколение, и не только потому, что рассказчики или слушатели очень хотели верить в нее. Ее рассказывают вновь и вновь, ибо она описывает необычайные способности юного Рамбама, его настойчивое стремление к изучению Торы, которое отличало всю его дальнейшую жизнь. Согласно другой версии этой легенды, раби Маймон был так разочарован своим сыном, что в конце концов отказался от попыток его учить и отправил его к своему былому наставнику, раби Йосефу ибн Мигашу, известному ученому того времени, который был одной из ключевых фигур в развитии испанского талмудизма. И те, кто склоняется к этой версии, утверждают, что случай в синагоге произошел после того, как Моше несколько лет сосредоточенно и вдумчиво изучал Тору у этого прославленного старца. Судя по всему, эта версия более соответствует реальным событиям. Наверняка же нам известно лишь то, что пока семье раби Маймона не пришлось покинуть Кордову, она жила там в довольстве и безопасности. Не было никаких оснований для опасений и тревог. После столь долгих лет безоблачной жизни в мусульманской стране евреям казалось, что так будет всегда. но ситуация резко изменилась в 1148 году,